что они вовсе не муж и жена, и никогда ими не будут, что они соединились совсем по другой причине, к любви и браку не относящейся. В таком случае зачем? Свадебное путешествие превращалось в сплошную цепь загадок. И Наталья загадала, если Алексей Владимирович принесет ей паспорт с новой фамилией Прибытка, они просто спасают ее от судьбы, постигшей сначала родителей и потом брата. Возможно, и сами спасаются. Ближе к обеду дядя действительно принес и вручил ей паспорт с новой фамилией, и что взбесило ее, с новым именем — Юлия. Итак, Юлия — Прибытка. Все чужое, отвратительное, мерзкое, как заношенное нижнее белье с чужого тела. Наверное, к этому могут привыкнуть только бродяги. Дядя заметил перемену ее настроения и ничего не сказал. Зато к вечеру Оксана предложила Наталье прогуляться, и они пошли вдоль колючей проволоки. На сей раз в городке вроде бы появились люди. Иногда между коттеджей мелькали фигуры военных, но никто почему-то не подходил к одиноко бредущим девушкам и не обращал на них внимания. И это в затерянном среди тундры гарнизончике? Странно. Где офицеры? Спросила Наталья. Наверное, под землей. Оксана пожала плечами. Алеша сказал, они служат в подземных бункерах. Тут под нами целый город. Вот как? Нарочито удивилась Наталья. «А почему?» «Потому что здесь стоят стратегические ракеты на боевом дежурстве». Ракеты ее не интересовали вовсе. «Вчерашний полковник, он придет к нам вечером?» «Нет, не придет». «Почему?» «Потому что сегодня ночью мы улетаем отсюда». «Опять улетаем?» «Как интересно, будто птицы. А куда?» «Я пока не знаю, дядя скажет». «А почему?» Оксана была не такой податливой и терпеливой, как показалось сначала. «Ты уже взрослая, Наташ, а все еще задаешь вопрос. Почему? Думай сама». «Я теперь не Наташа», — с наигранной веселостью сообщила она. «Меня зовут Юлия. Как хорошо менять имена, правда? Места и имена. Сегодня ты Юлия, завтра Маша, а послезавтра Диана, например. Вчера были в студеницах, сегодня в тундре, завтра в горячей пустыне Каракум. Здорово, правда? Одна во многих лицах и сразу везде». Видимо, Оксана все поняла, но пропустила задиристый тон мимо ушей. «Как ты думаешь, я понравилась этому полковнику?» — спросила Наталья доверительно. «Этому полковнику нравятся все девушки, без исключения», — сухо заметила Оксана. «Нет, я ему понравилась. Именно я». «Да, ты неотразима». Не преминула вставить шпильку новая дядина жена. И в голосе послышалась ревность. «Ты будешь нравиться всем мужчинам во все времена». И Наталья печально подумала, что с Оксаной у них никогда не будет таких отношений, как с Ольгой. «Оксаночка, скажи, а как вы с моим дядей встретились?» — промурлыкала Наталья, крепче цепляясь за ее руку. «Он тебя вымечтал? Хочешь сказать, выдумал?» Нет-нет.